Главное, мне, наконец, рассказали, как именно организована защита оперативников от воздействия разумников у них в СБ. Как оказалось, элементарно, по определенному графику все оперативники периодически проходят проверку у разумника, своего, штатного, СБшного, тоже, по слухам, относится и к топ-менеджменту крупных компаний, работающих в княжестве и являющихся важными для князя. И после того, как произошел тот первый случай с огневиком, первое покушение на сына князя, когда появилась информация, что в городе орудует неподконтрольный разумник, частота проверок всего личного состава СБ выросла раз в 5. Проверки стали практически ежедневными. И, кстати, этот самый пост внешнего наблюдения, усиленный штатным снайпером, напротив моих окон появился именно тогда. До этого случая ничего подобного не было. Хватало и одной пары слухачей в соседней квартире. А тут и снайпер на подступах, и настоящая наружка из 3 сменяющихся групп, которая за мной по улицам ходит, и учащение проверок разумника. Получается, что не врал Мамонт. Действительно, за обеспечение моей безопасности всерьез взялись. Вот только, на вопрос, а кто и как контролирует самих разумников, в ответ я получил только закономерное пожатие плечами. Ребятам-то откуда такие вещи знать? Не тот уровень доступа. А что за разумник проверяет их? Кто именно? Ну, логично, кто? Мария Дмитриевна Семенова. Она у долгоруких разумник хоть и далеко не единственный, но, при этом, одна из самых сильных. Недаром ранг ратника носит. Для разумников, потолок развития. Это утверждение вызвало у меня неподдельное удивление. А как же витязи, пестуны и богатыри? Еще ж, целых 3 ступени, на что, получил новое пожатие плечами. И еще одно утверждение. Пестунов и богатырей с даром разума не бывает. Нет их. И не только в России, но и во всем остальном мире. О таких и не слышал никто и никогда. И князей с таким даром тоже нет. И не было. Просто, факт. А как, почему, понимай, как знаешь, ребята не в курсе. Тут бы хорошо было отца спросить, у Петра Андреевича. Но тут облом сразу с нескольких сторон получается. Во-первых, кто б меня еще в Кремль пустил бы? А во-вторых, кого бы я спрашивал-то с нынешними петельными возможностями? Подгадал бы, да прорвался. Я ж, в пределах Москвы, сейчас куда угодно пролезть имею все возможности. Было бы желание. Но тут облом в другом. В том, что князя в Москве нет. Он в Петроград уехал. И назад вернуться должен теперь. Хорошо, если послезавтра. Это в лучшем случае. А так, через неделю его только ждут. В базовом сценарии. Нынче Константин Петрович за князя в Москве остался хозяйствовать. Впрочем, как и обычно, не впервой ему. Проверка. Ребят проверяли утром. На базе, перед заступлением на дежурство. Они, кстати, в 9 утра меняются. Как раз, пока я в школе быть должен. На сутки заступают. Все, как положено. Обычная, нормальная служба. Наблюдают за подступами к дому. Кто пришел, кто ушел. Какие машины останавливались. Долго ли стояли. Кто в подъезд заходил. Кто на площадку поднимался. Задерживался ли там. Все под запись в журнале наблюдений. А винтовка и снайпер зачем? Сложно сказать. С одной стороны, вроде бы, постоянное силовое прикрытие есть. Можно начинать останавливать внезапное нападение непосредственно сразу, сходу, не дожидаясь прибытия группы поддержки, что, само по себе, плюс. Но, с другой стороны, когда нападающим ожидается разумник, это же получается, прямо ему в руки замечательный инструмент для устранения цели вкладывается. Нет необходимости что-то придумывать, изобретать или с собой тащить. Бери под контроль и действуй. А проверка. Следующая проверка разумником должна быть снова на базе, по возвращении с дежурства. Плановые. А есть и внеплановые, когда, без предупреждения, прямо на место несения службы разумник с сопровождением прибывает. Он по своей теме проверяет, сопровождение, по своей. Тоже, в принципе, дело обычное, нормальное. В армии вон вообще, все наряды и караулы чуть не каждые 2 часа разные должностные лица проверяют. По крайней мере, должны. Я сразу же проявил беспокойство, не подставляю ли их, кивнув на ополовиненную бутылку конины. На что тут же получил заверение, что, не, ни в коем разе. Чего им, 2 крепким мужикам с полбутылки-то будет, к вечеру, даже и запаха-то не останется. А, если проверка, там и без коньяка найдут к чему придраться. Тут это всего сразу не застрахуешься, ведь уже само то, что приехали проверять, уже значит, что до еда копаться решили. А был бы человек, косяк найдется. Что ж, такое мнение и суждение тоже не лишено логики. Но люди взрослые, сами пусть соображают. В конце концов, насильно я ни в кого спиртное не заливал. Сам тоже не пил, понятное дело, и к тортику не притрагивался, как и к чаю. Но мужики к этому спокойно отнеслись, осведомлены были уже о моих чудачествах. Чай не первый день за мной смотрит. Я оставил у них и остатки тортика, и пакет с закусью, и початую бутылку. Сам же пошел гулять дальше пустой и загруженной новой информацией, которая картину, хоть и несколько проясняла, но новых вопросов вызывала больше, чем давала ответов на старые. Понятно, что убивает меня эта Мария Дмитриевна, которую я всего раз и видел раньше в своей жизни, и на какую именно мозоль мог ей при этом наступить, ума даже не приложу. Понятно, как она это делает, но непонятно, зачем, и непонятно, по своей ли личной инициативе, или по приказу кого-то выше, попытка ли это Константина, оставшегося на княжестве, убрать чем-то ему не угодившего родственника, или какая-то мутная схема мамонта. Знать бы еще, что во мне такого для них, для всех, что вокруг меня такие хороводы водит. Если я действительно стою 100 000 000 000, как говорил один весьма известный малыш, то нельзя ли мне получить хоть немного наличными? Кстати, о наличных. Надо не пропустить действие. Я достал телефон, разблокировал экран и принялся жать на иконки. Что за действие? Ну, сами подумайте. Попасть во временную петлю и не заработать на этом денег, разве ж так можно? Вот и я думаю, что не только не можно, но и преступно. Понятно, что проблема выживания и дожития, хотя бы, до завтра, в приоритете. Но и деньги, тоже нужная штука. Ведь, обидно было бы, однажды, все-таки обыграть этого гребаного разумника, облегченно выдохнуть, расслабиться, а потом осознать, что у тебя за душой ни копейки, и ты просрал все, какие только можно придумать, возможности и конкурентные преимущества. А ведь герои всех известных мне фильмов о временных петлях, именно к такому итогу и притопали. Что Мюррей в «Дне сурка», что Фрэнк Грилла в «Дне курка», что Том Круз в «Грань будущего», что те двое на унеем тинейджеров из «Карты идеальных мгновений». Они все сумели свою петлю разорвать или распутать, но в итоге никакой материальной выгоды от этого не поимели. Оставшись один на один с жестоким послезавтра, их завтра было наполнено радостью и эйфорией от его наступления, а вот послезавтра, к которому они не готовы, и в котором не имеют уже никаких конкурентных преимуществ, пользоваться которыми так привыкли. Я повторить их ошибку не хочу, тем более, что, в отличие от них, прекрасно знаю, сколько денег мне нужно, и во что именно их надо вложить. У меня еще испытание от Алексея Константиновича незакрытым висит. Так что, деньги и навыки. Бесконечный день – это чит на опыт и деньги. И я, как истинный геймер, в прошлом, не имею права упустить ни одного из этих бонусов. С навыками понятно. Пение, ноты, игра на гитаре, стрельба в тире, бег и прочая физуха, которыми я занимался в обязательном порядке каждый день, независимо от того, чем еще в этот день занимался. Ну, с нюансами, правда. Если в этот день была учеба у Петра Моисеевича, то, соответственно, не было тира. И наоборот. А вот физа и гитара были всегда. И физа включала в себя не только ОФП, но и функционал, то есть кунг-фу из мира писателя. Я же там тренировок не бросал и от шифу своего не уходил. Вот все то, что он мне давал в том мире, я повторял и углублял, еще и в этом. Кстати, кунг-фу существовало и здесь. Вот только, было оно тут куда более мифологизировано, чем даже там. Вроде бы это искусство было тайным знанием местной китайской знати. Всех этих их бессмертных, аналог богатыря, совершенных, аналог пестуна, постигающих, аналог витязя, идущих, аналог ратника, ищущих, аналог воя, и прочей мелочи. И в этом виде оно называлось истинным кунг-фу, или тайным кунг-фу, или внутренним кунг-фу. Правда, Китай или, как правильно говорить здесь, Поднебесная, Серединная Земля или просто Хань, Китай большой, и всяких истинных, тайных и внутренних в нем много. Не только кунг-фу, но и ушу и винчун это из того, что на слуху, что я запомнил. Так-то там еще дофига всяких странных названий, но было оно и в другом качестве. В качестве искусства рукопашного боя бездарей. И в этом виде оно уже тайным знанием не являлось, но и именоваться ему разрешалось лишь с маленькой буквы. И по вот этому вот простонародному кунг-фу, во всесети была уже куча разных материалов. Книги, фильмы, обучающие видео, съемки с аттестацией на различные пояса, фестивали и показательных выступлений. И я, на всякий случай, кучу всей этой разномастной байды на свой ноутбук с телефоном перекачал. И даже, время от времени, просматриваю. Даже выбрал из всего вороха книжку себе с пугающим своей простотой названием «Кунг-фу». «Самоучитель», том 1. Распечатал ее и сделал своей настольной. Ну и на телефоне ее в быстрый доступ кинул. И даже почитывал ее временами, забавные в ней вещи описывались. Жаль только, что я том 2 нигде отыскать не смог. Может, искал недостаточно внимательно, но, в целом, и писатель с ним. Зачем мне все эти бесполезные действия при наличии нормального, живого и адекватного тренера? Так-то, совершенно незачем, кроме одного маленького нюанса. Шифу, там, а тренируюсь я здесь, и здесь никакого шифу у меня нет. Зато наружка, прослушка и уличная слежка есть. И как им объяснять происхождение знаний по тем упражнениям, комплексам и ударным техникам с растяжкой и набивкой, которыми я ежедневно занимаюсь по несколько часов? А так, хоть какая-то, пусть хиленькая, но отмазка будет. По всесети выучил. Хотя, если бы я где-то дома, в нормальной понимающей в теме тусовке, заявил, что я кунг-фу по интернету выучил, то ржали бы надо мной долго, и еще годы и годы после постоянно припоминали бы. Даже, если бы я умудрился после этой эпической фразы устроиться в нормальную школу и дойти там до белого пояса, один сахар бы не отмылся от этого прикола. А здесь, ну, может, прокатит. В конце концов, я ж на пояса экстерном сдавать не собираюсь, и в соревнованиях участвовать не иду. Так, к чему мне вообще кому-то что-то доказывать? Креативная физкульт-зарядка для поддержания здоровья и формы. Все, точка. Кто не согласен, идет лесом. Так, что-то я увлекся. Я же про деньги начал говорить. Ну, просто, кунг-фу, это мой писательский бзик и пунктик. Я, вообще, в отличие от исходного княжича, на всяческих боевых искусствах двинутый немножко. Сколько себя помню, столько ими и занимаюсь. То дзюдо, то ушу, то айкидо, то арт, то карате. Теперь вот, на старости лет, кунг-фу увлекся. Что дальше будет, лишь время покажет. Итак, деньги. Что про них говорить? Деньги – это ведь, в целом, всегда, вопрос дисциплины. Приходят они много к кому, а вот остаются и накапливаются только у тех, кто с этим понятием хорошо знаком. Не могу сказать этого про себя, но, как минимум, я стараюсь и стремлюсь. Стремлюсь у себя привычку к дисциплине вырабатывать и достигнутые результаты поддерживать. Вот и тут, первый день, после первой смерти, не в счет. Это еще не петля, это, пока, единичная флуктуация, случайность, не более. А вот второй день, начиная с него, я начал сам с собой играть в увлекательную, поначалу, игру. Заработай сегодня, больше, чем вчера. То есть, искал и придумывал все новые и новые возможности и способы относительно честного быстрого заработка с использованием преимуществ, даруемых предзнанием на 12 часов вперед. Тут и трейдинг на крипте, на разных шиткоинах, и всевозможные лотереи, с которыми было больше всего возни и меньше всего перспектив. И, опять же, все возможные ставки на спорт с электронными казино, легальными и не очень. Даже попытки на официальную московскую межбанковскую валютную биржу вылезти через разных брокеров. И, самое интересное, что у меня получилось. Правда, опять же, не совсем честным способом. Через брокерское приложение Волжско-Камского коммерческого банка после звонка с просьбой к случайно сидящей в школе со мной за одной партой начинающей эстрадной певице. А вот там я уже развернулся. Делал все, чего делать в нормальных условиях категорически, просто, ни под каким видом и предлогом нельзя. Шортил на бумагах второго и третьего эшелона с максимально возможным банковским плечом. В нормальных условиях, это смерти подобно. Причем, не только финансовой, но и вполне реальный. Сам повесишься или пулю в рот пустишь, когда увидишь, в каких гигантских долгах оказался. Но я же был не в нормальных. Вот и пробовал каждый день что-нибудь новенькое, не забывая повторять все уже удачно показавшие себя действия. Строго по списку и по пунктам. Под будильник. По минутам. Времени это, кстати, занимало совсем немного. Это, поначалу, когда все эти мутные схемы только нарабатывались, приходилось как следует сидеть над ними, продумывать, прописывать, планировать. а в последующих итерациях только повторить некоторое число конечных результативных действий, то есть провести один телефонный разговор и потыкать потом пару иконок и кнопок на мобильнике каждый раз, как звенит будильник. Все, главное, не забывать повторять изо дня в день, каждый день, ведь ты же никогда не знаешь, какой из них вдруг станет последним в петле. Глава 10. Я сегодня пробежал полумарафон. 21 километр 97,5 метров. Вот, просто так, взял и пробежал. Незачем, без какой-либо определенной цели. Просто, не останавливался, и все. Бежал, бежал, бежал, а мой фитнес-браслет равнодушным механическим голосом через сопряженные с телефоном беспроводные наушники отсчитывал километр за километром. Не то, чтобы это было для меня, как для писателя, каким-то суперсерьезным, значимым достижением. В некоторых своих командировках, от нифиг делать, я такие дистанции по два раза в неделю бегал по холмам и грунтовкам вокруг лагеря. Но вот для княжича, особенно для того состояния княжича, в котором произошло пробуждение, 21 километр непрерывного бега, это прям серьезная точка, очень заметная веха на пути развития, демонстрирующая, что потраченные усилия были потрачены не зря, что стоит их тратить и дальше. И следующей отсечкой, пожалуй, стоит назначить марафон, то есть 42 километра 195 метров. И вот это уже будет действительно заметным достижением. Причем, и для писателя тоже, марафон я еще никогда не бегал. Желание такое имел, но конкретной цели не ставил. Все-таки, 42 километра, это чуть больше 4 часов непрерывного бега. Это время. Время, которое нужно в своем расписании найти, выделить и освободить. А еще подготовка к бегу, восстановление после бега, считай, целый день под одну задачу, а целый день, свободный от работы, бытовых задач, другой работы, семьи, дачи и тренировок, это роскошь, доступная немногим, и не часто, и это только сам день забега, а к нему ведь еще готовиться надо, тренироваться, причем, не меньше полугода, не меньше, чем по 3 часа в день, в общем, очень и очень затратное мероприятие, хотеть-то хотел, да хоть и не велел, а здесь, в княжестве, да еще и в условиях петли почему бы и нет. В общем, после визита к охранявшим покой подступов к моему дому ребятам, я вышел загруженный и задумчивый. Немного погулял, побродил бесцельно по ближайшей парковой зоне, понял, что ничего толкового придумать не в состоянии, вернулся домой, переоделся для бега и пошел тратить свое время более продуктивно, и дотратился до полумарафона. Причем, я чувствовал, что могу и больше, дыхание не сбоило, сердце работало, как хороший мотор, ровно, пульс не выскакивал за 160, колени не болели, ноги не дрожали, живот не крутило, голова не кружилась, можно бежать и дальше, но я не стал, двигаться надо поэтапно, не перепрыгивая ступени, тогда меньше риск бросить начатое недоделав, морально выгорев на половине пути, или остановиться, ошибочно решив, что и так всего уже добился. Бег – хорошая штука, отлично проветривает мозги, хорошо обнуляет голову, выравнивает эмоциональные пики и ямы, позволяет приходить новым, свежим мыслям и идеям, дает возможность посмотреть на свою проблему с новой, зачастую, весьма неожиданной стороны. Вот и сегодня, вернувшись домой, приняв душ, вытершись насухо полотенцем, построгав салатик и скушав его, я, глянув на часы, перевел взгляд на лежащий на столе пистолет, понял, я не хочу больше драться. Да, у меня, в перспективе, есть все возможности победить, ведь взять лобовым штурмом квартиру снайпера же удалось. Причем относительно, очень относительно, несложно. Достаточно было только задаться такой целью, серьезно задаться целью, направить на ее достижение все свои собранные в кулак волю и решимость. Дальше, следующий шаг, убить разумницу, которая физически многократно сильнее меня, и которую не пробивают пули. Да, задачка сложная, но, даже на беглый, поверхностный взгляд, имеет варианты решений. Тот же газ, например, хоть бытовой, хоть химический. Если пули не пробивают кожу, это не означает, что существу нет необходимости дышать, и также не означает, что его не берет яд. Можно ведь, на последнем этапе, после вскрытия двери квартиры, не ломиться внутрь, а просто закидать помещение теми же серными шашками. Их эффективность без наличия под рукой противогаза я уже успел оценить на собственных легких. И это я еще не начинал искать отравляющие газообразные вещества целенаправленно. Уверен, в свободном доступе еще много разной бытовой и условно-бытовой дряни найдется, которую можно использовать также не по назначению. Но, я протягивал руку к пистолету и видел, как она начинает дрожать, и чувствовал, как в груди зарождается сильное желание ее от него отдернуть. Не настолько сильное, чтобы я не мог продавить его волевым усилием, не мог взять пистолет в руки, но достаточное для того, чтобы не хотеть этого делать. А еще, даже после того, как пистолет оказывался в руке, рука не переставала дрожать. Целиться же дрожащими руками — такое себе занятие. Я не хотел больше стрелять, даже по статстам все труднее было их так называть. А еще больший ужас, настолько сильный, что вот уже он точно отбивал всякое желание драться, вызывала мысль о том, что я смогу победить. Таким образом, мысль о том, что я прорублюсь сквозь толпы зомби того подъезда, закидаю шашками квартиру, войду туда в респираторе и продырявлю контрольным выстрелом в затылок симпатичную головку Марии Дмитриевны, и время пойдет. Время пойдет дальше. Завтра, наконец, наступит. Завтра, в котором я стою посреди чужой квартиры с пистолетом в руке, весь совершенно перемазанный и забрызганный чужой кровью над тремя трупами, с подъездом, буквально заваленным десятками тел за спиной. Тел, которые больше не встанут и не оживут. Тел людей, которых я лично, своими собственными руками, убил окончательно, совсем, невозвратно, необратимо. Когда моим разумом овладевала такая мысль, руки начинали трястись настолько сильно, что пистолет из них вываливался и с грохотом падал на пол. Такая перспектива пугала меня просто до чертиков. Такая перспектива была намного страшнее перспективы каждую ночь проживать один и тот же день, испытывая муки насильственной смерти в конце него, каждую ночь до конца жизни писателя в его мире. Этот вариант, по сравнению с тем, который был озвучен первым, казался уже не таким уж и ужасным. Помнится, в самом начале, меня ведь даже вариант с парализацией устраивал. Чего уж тут говорить о бесконечном дне сурка, к нему и привыкнуть можно. А там, даже чисто исходя из статистики и закона больших чисел, раньше или позже, имеется не нулевая вероятность, что где-то, что-то сбойнет, и петля распутается сама собой, без лишних усилий с моей стороны. Ведь ситуация – это не что-то жесткое, объективное, высеченное в камне, это то, как мы сами ее воспринимаем. Чем, кстати, так уж плох бесконечно повторяющийся день? Дополнительные 12 часов на самосовершенствование, в которые мне совершенно никто не мешает заниматься тем, что я хочу. Это была одна мысль, пожалуй, основная. Вторая же: я хочу узнать, за что же меня убивают, зачем Мария Дмитриевна это делает, в чем причина, и, если это не ее инициатива, тогда, чья, и у меня есть шанс это узнать, у меня ведь есть бесконечное число попыток на это. Примерно, в таком настроении, я в тот день и погиб, не выходил из дома и таки дождался гранаты в свое вечно открытое окно. Когда задача поставлена, и принято решение о ее достижении, все становится проще. Это давно и многими подмеченный факт. Ты берешься за дело и начинаешь совершать действия, даже о самой возможности совершения которых страшно было подумать до принятия окончательного решения. А тут, ты их просто берешь и делаешь. И, самое интересное, у тебя начинает получаться. Вот, к примеру, личный визит в квартиру к Марии Дмитриевне. Я и помыслить о таком не мог, уворачиваясь от винтовочных пуль или глядя на чудовищную мясорубку, устраиваемую Сумерским. Это казалось мне чем-то за гранью, чем-то сверхсложным. А по факту, степ бай степ, шаг за шагом, или шаг покупает шаг. Сначала визит к соседям, тем самым, что осуществляют прослушку моей квартиры. Точно так же, с тортиком, коньячком и хорошей закусью. Этих разговорить оказалось несколько сложнее, чем наружку. У этих заготовленная легенда имелась, прикрытие их деятельности. Да и ребята были чуть более профессиональные, чем силовики-наружники. Легенда была следующая. Студенты, снимающие квартиру на четверых, учатся в разных институтах, в разные смены, поэтому дома находятся то одни, то другие. Все вместе собираются очень редко. Ничего так легенда, не без изъянов и шероховатостей, но вполне так себе рабочая. Пришлось постараться, чтобы ее обойти и вытащить ребят на откровенность. Не с первого раза это получилось, и даже не со второго. Но, я ведь уже говорил про целеустремленность, 10 итераций мне потребовалось. Но теперь я знаю, где и какие жучки стоят в моей крепости. И не только жучки у меня, оказывается, и камер несколько штук имелось, минимум по одной в каждой комнате, с замечательными четкостью, цветностью и углами обзора, даже в туалете и душевой комнате. Это было ожидаемо, но неприятно. Очередное подтверждение верности тезиса. Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами никто не следит. Теперь знаю точно. И, какие у этих камер, слепые зоны, тоже теперь знаю. Также, знаю, где стоят микрофоны, и где пару слов все-таки шепнуть так, чтобы это не оказалось тут же запротоколировано, возможно, вполне. Места только знать надо. Я, теперь знаю. Следующим шагом было вычисление топтунов, то есть, тех, кто непосредственно следит за моими передвижениями по улицам. Это оказалось проще, когда знаешь о их наличии и количестве участвующих групп, да еще и из окна тебе еще их всех пальцем покажут, чего уж тут сложного. Дальше были разработка и тренировка сбрасывания хвостов на городских улицах. Тут пришлось потрудиться. Это ведь не столько определенные действия и набор приемов, сколько навык применения этих приемов на практике, а навыки мгновенно не появляются. Пришлось еще немножко поумирать. Кстати, забавный момент, с каждой моей смертью, при условии, что я никого не забрал с собой, мои руки, тянущиеся к пистолету, дрожат все меньше и меньше. Хотя, для кого-то он может быть и забавный, а вот я к нему отношусь более, чем серьезно. Дрожь в руках, это ведь только внешнее проявление, признак, который может заметить невооруженным взглядом внешний наблюдатель. А, что творится в моей голове? Я так легко обо всем этом рассуждаю, что может создаться впечатление, что для меня ничего не произошло. Ну, подумаешь, убил собственноручно 97 гражданских людей обоего пола и разного возраста, начиная от тех, кто уже научился достаточно крепко стоять на ногах, чтобы добежать до кухни, схватить нож и побежать на лестницу, меня этим ножом резать, заканчивая теми, кто еще не потерял возможность ходить самостоятельно и держать в руках что-то опасное для моей жизни. Подумаешь, убил и убил. Совершенно неправильное впечатление. Тут просто словами не описать, насколько мне было хреново и тошно на душе от того, что я сделал. И тот факт, что все эти люди уже следующим утром были снова живы и здоровы, совершенно не отменяет того факта, что я это сделал, что я их убил. Хладнокровно и методично расстрелял почти что в упор, в кого-то и не по одной пуле всадил, такие они живучие были, совсем не хотели переставать опасно шевелиться в мою сторону. Джинни Уик, блин, недоделанный. И то, что хоть что-то в этом, и том, мире, способно было эти нефизические страдания хоть сколько-то сделать меньше, облегчить их, для меня, лично, очень-очень-очень важно. Настолько, что после того штурма, я выходил из квартиры куда-то, кроме тира, только безоружным, да и то, озаботился специальной коробкой-сейфом, по габаритным размерам своим, способной влезать в рюкзак, в котором мой пистолет хранился запертым на ключ, отдельно от патронов, которые заряжались в него мной только и исключительно непосредственно на рубеже открытия огня. Я больше не стрелял в людей, и в ППСников не стрелял, так как они тоже люди, и жить хотят ничуть не меньше всех остальных. Да и вообще, старался выстраивать свой день так, чтобы с ними лицом к лицу не встречаться. У меня дрожат руки, когда я беру в них пистолет. Почему же тогда я его в них продолжаю брать? Зачем продолжаю ходить в тир, хоть мне это почти физически больно делать? Не знаю. Наверное, надеюсь, что это поможет постепенно избавиться от этой боли. Удалось же от фобии подобным образом избавиться, да и оружие, вещь такая, неоднозначная. Вчера я им убил 102 человека, 97 гражданских, 2 СБшников и 3 ППСников, а завтра, возможно, такая ситуация, что именно оружия в руках мне не хватит, чтобы спасти 200, 1000, 100, 50, 20, 10, да, хотя бы одного человека. Это будет достаточной причиной, чтобы собирать каждый раз волю в кулак и заставлять себя стрелять снова и снова, учиться этому, чтобы пистолет в моих руках стал скальпелем хирурга, а не дубиной агро. В общем, на все встречи я ходил без оружия, все визиты наносил без него. И, знаете, что? Меня ни разу не убили именно во время этих встреч. Убивали позже, вечером, по расписанию. А вот на встречах, нет. Когда-то были вежливы, дружелюбны, когда-то, нет. Но бить и убивать не пытались. В общем, всех топтунов я тоже вычислил. И транспорт их тоже вычислил. Все 5 машин, которыми они пользовались попеременно, чтобы те сильно не примелькались. Машины, кстати, одну из них я узнал. Узнал и вспомнил. Это была именно та машина такси, которая заезжала на территорию спортивного комплекса с бассейном, и который разворотил всю бочину, случайно задевший ее мусоровоз, в тот день, когда нас с Анастасией Дмитриевной похитил Маверик. Бочину, естественно, починили, детали заменили, но это была именно та машина, и водил ее именно тот таксист, который тогда выскочил и громко ругался с водителем мусоровоза, и он был штатным оперативником СБ княжества, подчиненным Мамонта, а значит, в тот день, за мной действительно присматривали его люди, и пытались охранять. Не в пустоту ушла та СМС-очка, что я отправил на данный им мне номер. Оставался вопрос, Маверик и правда переиграл их, или ему позволили их переиграть. Из разговора с этим таксистом, я ответа на этот вопрос так и не понял. Да, разговора. Я подгадал момент и, неожиданно для него, подсел к нему на боковое пассажирское сиденье, пока он отдыхал у обочины, дожидаясь момента, когда я покину магазин, чтобы продолжить за мной наблюдать с расстояния. Но мне удалось его переиграть и сделать ему маленький сюрприз. Открыл дверь, ввалился на сиденье и с приветливой улыбкой протянул руку для пожатия. «Здравствуйте, я Юра, а вы из СБ Долгоруких. Будем знакомы?» Шустренько выдал ставящую в тупик фразу я. «Нет, ну а что, к чему вокруг да около ходить? Тем более, я не со злом к нему, а просто поболтать, пообщаться, послушать, что он мне интересного расскажет. Может быть, еще какой-то кусочек пазла моей картины мира на положенное ему место добавить». Он отнекивался довольно долго, минут 15, но потом все равно сдался. Мы с ним покатались по городу, он, по моей просьбе, показал мне несколько красивых мест, которые ему особенно нравились в Москве. Я угостил его бургерами и картошкой фри в некоем местном аналоге Макдональдса, который торговал на вынос из окошка выдачи в окошко подъехавшего автомобиля. Было здесь и такое. Душевно, в целом, пообщались. Я ведь говорил уже, что умею быть обаятельным и располагающим к себе. Хорошо слушаю и вовремя поддакиваю в нужных местах. Правда, особенно полезного ничего не узнал. Да, был он тогда возле бассейна. Заезжал на территорию, чтобы второго топтуна подобрать и вместе с ним, на безопасном удалении, следовать за нами, вести и сообщать другим группам о нашем пути следования. Да, были и другие группы, но их постигали похожие случайные неприятности, стоило только приблизиться к нашей машине. Уже после второго такого случая, была объявлена тревога, вызвана силовая группа, но, без одаренных в ее составе она была бесполезна, а с одаренными было сложно, так как именно в это время, проходила серьезная операция в районе ГЭС. Одаренных для группы все же нашли, и группа выехала к месту, где нас должны были перехватить, но опоздали. Веселье началось само и раньше. Собственно, ничего принципиально нового, чего я не знал до этого. Однако, само то, что версия Лени, так звали таксиста, не противоречила тому, что рассказывал Мамонт, обнадеживала, что ли, давала надежду на то, что это не он меня сливает. Похожим образом, я пообщался и с остальными топтунами, с каждым в отдельности, с похожим, в принципе, результатом. Главное, что я от них всех сумел узнать, это адрес, где располагалось здание, в котором они все работали, куда приезжали для инструктажа перед заступлением на дежурство, и куда приезжали сдаваться после его окончания. Вроде бы, ерунда, можно за 5 минут во всесети этот адрес найти, можно, и находится, и я его находил. Вот только, тут маленький нюанс, адреса эти не совпадали. Тот, что валялся во всесети, был адресом большого официального здания, где располагался чиновничий аппарат этого ведомства, бухгалтера, хозяйственники, обеспеченцы, пресс-служба и прочее. А тот, что я получил от топтунов и наружки с прослушкой, вел неприметному серому бетонному зданию с официального вида табличкой над входом, гласившей, что это какое-то там 5-е управление при Министерстве коммунального хозяйства города Москвы, без какого-либо намека на собственное СБ. Что ж, вот и определились со следующим пунктом для нанесения мной дружественного визита. Как оно там было? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Тарам-парам, парам-тарам, на то оно и утро. Глава 11. Маленький аккуратный одноэтажный домик на 6 комнат из красного кирпича с металлической 4-скатной крышей, с беленькими окнами, резными наличниками и ставнями, с кирпичной трубой, с небольшим крыльцом-верандой, весь такой уютный, домашний, простой. 6 комнат, маленький, ну, в сравнении с особняком Алексея Константиновича, да, маленький, даже, крошечный, при том, что стоит никак не меньше. Почему так? Из-за чего? Из-за участка земли, на котором он расположен, и из-за того, где этот участок земли находится, а еще, из-за размера этого участка. 4 гектара частной территории в Ромашковском лесу в районе Кунцево, это очень недешево, возможно, что даже и вовсе, бесценно, так как цены не имеет, ибо не продается. 4 гектара леса, в центре которых, равноудаленно ото всех сторон этого квадрата, маленький аккуратный домик, к которому, однако, подведены и свет, и газ, есть вода и обустроена канализация. Имеется гараж на две машины и подъездная дорога, ровная, как водная гладь, идущая от ворот гаража прямо до МКАДа. Маленький частный рай интроверта Сингильтона или мизантропа, комнаты внутри просторные, светлые, на стенах ковры, на полу ковры, на диванах, креслах и кроватях цветные покрывала, на широких подоконниках цветы в керамических горшках на красивых кружевных салфеточках. Беленые потолки, люстры с хрусталем в каждой комнате, шторочки, занавесочки. Как будто в бабушкин дом попал времен ее силы и молодости, так как никаким увяданием или ветхостью тут и не пахнет. Все чистое, все целое, все, почти, как новое. Дверь ванной комнаты открывается, и из нее выходит, ступая по мягкому ковру босыми ногами, девушка в двух полотенцах. Одном вокруг тела, другом, намотанном на волосы, на манер тюрбана. Она оборачивается и вздрагивает, так как видит меня, вольготно расположившегося в одном из ее кресел. «Здравствуйте, Мария Дмитриевна», встречаю я ее взгляд приветливой, но слегка напряженной улыбкой. Все же, как ни старался, а расслабиться у меня не получалось. Вот ведь, общаясь со снайпером, непосредственно вынесшим мне мозг, да еще и неоднократно, быть расслабленным и дружелюбным у меня выходило легко. Это не требовало никаких усилий. А вот рядом с той, кто меня лично и пальцем не тронула, а, нет, стоп, она меня из окна пятого этажа выкинула. Так что, все в порядке, все логично, все так и должно быть. Юра, медленно опустив руки от полотенца, которое она придерживала на своей голове, спросила девушка. Брови ее изогнулись в удивлении и непонимании. Только в этих двух эмоциях, ни тревоги, ни страха в выражении ее глаз и лица не было и в помине. «Ты чего это здесь?» «Пришел познакомиться поближе», совершенно честно ответил ей я, так как именно за этим сюда и пришел, ни больше, ни меньше. «А как ты вообще узнал, где я живу?» Задала следующий важный, по ее мнению, вопрос девушка. «В пятом управлении сказали», пожал плечами я, и это тоже было правдой. В реальности, все оказалось намного проще, чем представлялось в мыслях. Собственно, как оно чаще всего и бывает. Сложности и проблемы существуют, большей частью, в наших собственных головах, и только до тех пор, пока мы думаем, сомневаемся и не решаемся. Но, стоит начать как дверь, которую мы готовились выбивать плечом, оказывается просто не запертой. Я пришел к зданию управления утром, открыл дверь, оказался в небольшом коридорчике, оканчивающемся окошком дежурного, к которому и направился, достал свой паспорт, положил его на стойку перед окошком. «Меня зовут Долгорукий Юрий Петрович, я к Мамонту Борису Аркадьевичу, по личному вопросу». Дежурный взял мой паспорт, открыл, полистал, проверил его на подлинность на стандартном банковском приборчике, подсвечивающем микрошрифты, голограммы и водяные знаки каким-то синеватым светом. Не знаю, как он работает, никогда раньше не интересовался. Еще дежурный позвонил кому-то, продиктовал мои данные и цель визита, после чего получил какой-то ответ и, возможно, инструкции, которых я не мог слышать, кивнул самому себе, опустил трубку стационарного телефона на его базу и ответил уже мне. «Бориса Аркадьевича нет на месте», — ответил дежурный, возвращая проверенный и откопированный на ксероксе документ. «А, когда он будет?» — спокойно и все так же доброжелательно уточнил я. «Сегодня получится его увидеть, извините, Юрий Петрович, но вряд ли», — перешел на чуть более неофициальный тон дежурный, видя, что я, несмотря на свою фамилию, права не качаю, презрением его не обливаю, требовать не требую, не хамлю, веду себя, в целом, адекватно, говорю вежливо. Да и вообще, как-то оно так получается, что, когда к людям с добром и по-доброму, они, обычно смягчаются, открываются. Простые люди, те, которые еще не срослись со своими должностями или положением в обществе настолько, что начали терять собственное «я». Борис Акадьевич вместе с князем в Петроград уехал. Скорее всего, с ним и вернется, наверное. Спасибо, не преминул я поблагодарить человека, который решился помочь мне, слегка выйдя за рамки своих обязанностей. А Семенову Марию Дмитриевну я могу увидеть, она ведь в городе. Мария Дмитриевна открыл свой журнал и перелистнул в нем пару страниц дежурной, что-то выискивая. Нет, она уже ушла. Вот, ключ от ее кабинета сдан полчаса назад. Вы разминулись. Какая жалость, непритворно расстроился я. Потом поднял глаза на дежурного с зажегшейся в них надеждой. А, может быть, я тогда сам к ней зайду? У вас нет ее адреса или телефона? И, знаете что, и телефон, и адрес для меня отыскались. В который раз убеждаюсь, что фамилия Долгорукий в этом городе творит чудеса. Если, конечно, она твоя и ты можешь доказать это. Дежурный порылся в других журналах, как я понимаю, тех, которые на случай оповещения продиктовал мне сначала адрес, а после и телефон, который я тут же и начал, под диктовку, вбивать в свой мобильник, чтобы позже, в спокойной обстановке, как следует его вызубрить. Но, когда я начал это делать, то непроизвольно нахмурился. Цифра за цифрой высвечивались на экранчике в то время, как умный алгоритм-помощник начинал поиск похожих сочетаний по контактам из моей записной книжки. Сначала, понятное дело, вариантов совпадений было много, что и естественно, но, с каждой новой введенной цифрой, лишние номера отваливались, по одному, по два, а то и по десять. Вот только один все никак не хотел исчезать. Он продолжал висеть, цепляя мой взгляд и вызывая странные подозрения. Номер контакта, подписанного, как Борис Аркадьевич. Номер, который я сам в свой телефон не вносил, а появился он в нем, после попадания моего в больницу. И он так и не исчез. Он до последнего знака совпал с тем номером, который мне продиктовал дежурный. И это заставляло мои брови хмуриться, а мысли скакать в попытках хоть как-то уложить это новое открывшееся обстоятельство в картину своего понимания мира. Я не забыл поблагодарить дежурного за помощь, ведь он действительно мне помог, хоть и не был обязан это делать. Пожалуй, он был даже более дружелюбен, чем это было бы нормально, но я все равно был ему благодарен. Пусть даже мужчина этот делал мне такие любезности и не сам, не по своей инициативе, а подчиняясь полученным от кого-то по телефону инструкциям. Какая мне разница, если цель достигнута? И я, раз уж оно так хорошо пошло, немножко принаглел. Попросил еще и номер мамонта. Дежурный не отказал. Я получил нужное, еще раз поблагодарил его и, совершенно сбитый с толку, покинул здание. Да, вот так все оказалось просто. Без тайных проникновений, риска, обысков кабинетов и прочей шпионской романтики. Пришел, спросил, получил ответ. А почему вообще все должно быть сложным? Вопрос, в целом, философский. Ну а, почему бы и нет? Дальше, я даже новой итерации дожидаться не стал. Вызвал такси, да поехал сразу на полученный адрес, в пути сосредоточившись на том, чтобы вызубрить телефонные номера. Ну и, понятное дело, совершить запланированные финансовые действия на биржах, в казино и в ставках на спорт, дисциплина прежде всего. Таксист высадил меня возле ворот забора, ограждавшего и обозначавшего границы частной территории, естественно, запертых. Таксиста я отпустил. Дождавшись, пока его машина скроется из виду, перемахнул через этот забор, благо, дело не хитрое, если умею чита. Дальше пешком по дорожке к дому, а там дверь оказалась не запертой. Вот я и вошел, без стука или звонка. Может, невежливо, конечно, но к человеку, который уже больше 100 раз меня убил, ну, не чужие мы уже люди-то, какая между нами вежливость. Нафиг эти условности. Я и так с цветами, тортиком, дорогим пузырем шампанского, фруктами и разной закусью. Зачем тут еще и вежливость? Со стороны ванной комнаты слышался плеск воды, дверь была прикрыта, в остальном доме тихо. Вот я и устроился в кресле, решив в ванную не ломиться, а просто подождать. Спешить-то мне некуда, человек дня уже и так здесь. Человек, от которого зависит, как этот мой день закончится. Чем и где? Обувь я, естественно, оставил при входе, я ж не дикарь какой-нибудь, чужой труд уважаю. Цветы поставил в вазу, найденную на тумбочке рядом с креслом, коробку с тортом опустил рядом, пакет с закусью и шампанским положил возле кресла с другой стороны от себя. Минут через пять, как раз вышла из ванной комнаты хозяйка дома. В управлении, правда, изумилась она. Ты там разве бывал? Раньше, нет. Сегодня зашел, честно ответил ей я. Тем временем, девушка, хотя, если включить логику, вспомнить ее ранг и посмотреть на обстановку вокруг, скорее уж, бабушка по возрасту, но выглядящая свежо и даже юно, почти совсем отошла от неожиданности самого факта моего появления и внимательнее рассмотрела то, как и с чем я к ней появился. Заметив цветы и торт, она слегка округлила глаза, а краешки губ ее непроизвольно дернулись вверх. «Розы, торт?» – вопросила она. «Еще шампанское и фрукты?» – не забыл перечислить остальное я. «А ты, я смотрю, серьезно настроен и серьезно подготовился», – уже открыто улыбнулась она. Причем, в улыбке и тоне, кроме иронии, проскользнуло еще и кокетство. «Вообще, забавная ситуация. Я, взрослый опытный мужик в теле подростка, разговариваю с очень взрослой и очень опытной женщиной, выглядящей, как юная прелестница, разговариваем так, будто верим в совпадение нашего внешнего вида с реальным содержанием. Двойное дно с двойным дном. Это тебе не Алиночка Милютина, которая, при всех своих уме и воспитании, все равно остается легко читаемой романтичной девочкой. Тут акула. Конечно, Мария Дмитриевна. Как же иначе?» Ответно улыбнулся и я. «Так ты решил познакомиться поближе?» Намекающе, с акцентом и игрой глазами на последнем слове, спросила она. «А не боишься?» И потянула рукой кончик банного полотенца. Тот кончик, который был заткнут и держал на ее груди всю конструкцию. Движение это, в сочетании с голосом и взглядом, да, дамочка весьма опытна в соблазнении. Знает, что привлекательно. Знает, как действует на мужчин. И я, не исключение. На меня она тоже действовала. А еще и понимание, что та, с груди которой вот-вот начнет соскальзывать полотенце, на самом деле, без всяких игр, всерьез, в совершенно любой момент может попытаться меня убить, хотя бы и вот прямо сейчас добавляла острого перчика в ситуацию и отношение к ней. И будь я, реально, моложе, соответствую своему внешнему виду, то еще не факт, что не повелся бы. А так, а не слишком ли быстро, уточнил я, не без труда отрывая взгляд от ее пальцев, тянущих полотенце и перемещая его к ее лицу. И, наверное, очень зря, ее взгляд, ее лицо, ее чуть прикушенная белоснежными зубками нижняя губа действовали мощнее, чем какое-то там полотенце. Не просто так женщины постоянно требуют от мужчин: смотри в глаза, не пялься на грудь, знают чертовки, что именно их главное оружие. На сиськи так-то мужикам смотреть безопаснее, там лишь эстетическое удовольствие, тогда как глаза – это уже контакт и призыв к действию. У меня даже в ушах слегка зашумело от того, насколько мощный эффект был от ее взгляда и этой прикушенной губы. А еще и полотенце таки начало соскальзывать. А чего тянуть-то? Улыбнулась обольстительница, оставшаяся полностью обнаженной, если не считать полотенца на волосах. «Хотелось бы сначала поговорить», — ответил ей я, так и не встав с кресла. Не двинувшись и не потеряв самообладание, хм, какое интересное слово. Самообладание, обладание собой, владение собой, владение собой самому, а не передача этого права кому-то другому, тому, кто вывел из равновесия и лишил самообладания. А чем же? Продолжила улыбаться она и сделала шаг в мою сторону, оставив полотенце валяться на ковре. Тело ее было не то, чтобы совершенно, идеал, принципиально недостижим, но к этому очень близко. Здоровая чистая кожа без растяжек и шрамов, без прыщей, синяков и ссадин, отсутствие лишнего жира, приятные формы и изгибы, упругие, но не слишком рельефные мышцы пресса, бедра, икры, руки, наливные груди с небольшими ореолами вокруг сосков. В голове шумело сильнее. «Да есть пара вопросов, которые хотелось бы выяснить на берегу», ответил я и поднял руки, которыми помассировал виски. «И, что же за вопросы?» произнесла она, делая еще шаг, а еще снова закусила губу. Только сильнее. Я же как раз поднял взгляд от столь замечательных, являющихся прямо произведением искусства окружности к лицу и глазам девушки, что, правда, стоило достаточно серьезных усилий. Все ж, женская грудь на мужчин действует гипнотически, это заложено в нас где-то на уровне рефлексов. Поднял взгляд и смог заметить, что ее лицо напряжено, а по виску медленно сползает капелька не воды, а пота. Шум в голове и не думал стихать. «Что я вам такого сделал, Мария Дмитриевна, что вы хотите меня убить?» Задал я свой вопрос, глядя ей прямо в глаза. «Убить?» Остановилась она и недоуменно округлила глаза, а шум в моей голове почему-то отступил. Наверное, настроение ушло. Это ведь не только у женщин бывает, когда после какой-нибудь мысли или фразы, все возбуждение уходит и секса уже не хочется. Хотя, когда я был помоложе, сцены с подобным явлением в фильмах меня удивляли. Теперь же, да, я знаю, что мужчине может и не хотеться секса, даже с самой красивой девушкой. Например, если он жить хочет. Ты серьезно? Скептически подняла одну бровь она. Я, тебя, именно, вы, меня, кивнул я. Что я вам такого сделал? Где умудрился перебежать дорогу? Подожди, ты серьезно? Теперь уже взлетела вверх и вторая бровь, и уже безо всякого скепсиса. Я кивнул. Да с чего тебе такое вообще пришло в голову? Вернулась она к лежащему на ковре полотенцу, подняла его и отнесла в соседнюю комнату, где повесила на веревку, протянутую под потолком сушиться. Своей наготы она не стеснялась совершенно, и не тяготилась ей. Хотя, с чего бы ей ее тяготиться, в ее-то возрасте и при такой великолепной форме. Совершенно серьезно, Мария Дмитриевна, подтвердил я. Расскажите, то есть, ты, вот так, один, лично и без оружия пришел в дом к человеку, который, по твоему мнению, всерьез хочет тебя убить, говорила она, открывая верхний ящик комода, доставая оттуда белое кружевное белье и быстро его на себя надевая. Без подстраховки, ты дурак, или сумасшедший, пожалуй, второй вариант ближе к истине, чуть подумав, ответил я, а девушка уже переместилась к шкафу, открыла его, достала джинсы, футболку, скинула с головы полотенце, вытерла им волосы, надела на себя извлеченную одежду, подошла к зеркалу, взяв по пути расческу и принялась расчесывать все еще влажные волосы, которые достигали ей середины лопаток. Так вы мне ответите, с чего бы мне это делать? Ну, с того, что я, как вы и сказали, здесь один, без оружия, без поддержки и подстраховки. Причем, физически гораздо слабее вас. То есть вы можете быть со мной откровенны, а потом убить, и никто ничего не узнает. Убить сына князя в своем собственном доме, после того, как он открыто сунулся в 5-е управление и взял там мой адрес, хмыкнула, продолжая расчесывать свои волосы она. Я похожа на дуру, хм, как-то я об этом не подумал, честно признался я. Это, получается, я здесь и сейчас в полной безопасности, облегчение, наверное, слишком ярко отобразилось на моем лице. Слушай, чудик, ты, что же, серьезно думал, что я тебя собираюсь тебя убивать? Даже прервала свое занятие, чтобы внимательнее посмотреть на меня она. Я только кивнул. Да, что за бред у тебя в голове? Искренне изумилась и даже возмутилась она. А я, как-то понял, почувствовал, наверное, что действительно, искренне. И подумал, что уже вообще ничего не понимаю. Глава 12. Так, ладно, ты, конечно, интересный парень, и я бы с тобой еще с удовольствием пообщалась. Но у меня встреча, на которую мне никак нельзя опаздывать. Тем временем, проговорила Мария Дмитриевна, накидывая на плечи куртку, беря с тумбочки возле дверей сумочку и начиная обуваться. Посиди, пока тут, я, надеюсь, ненадолго. Пока-пока. Помахала она мне рукой. Никуда не уходи, чувствуй себя, как дома. Можешь торт, пока в холодильник поставить и фрукты помыть порезать. Вернусь, продолжим. Не скучай тут. И вышла из дома под моим полным недоумения взглядом. Я быстро поднялся из кресла и поспешил за ней. «Эй, подождите!» — воскликнул я, идя к двери, которую она так и не закрыла на ключ. «Кстати, хм, по-моему, на этой двери даже и замка-то, как такового, не было, только защелка, чтобы дверь сама по себе не распахивалась. Неужто, женщина, живущая одна, в лесу, настолько никого не боится, хотя, а чего бояться ратнику разума, только одаренных стихий?» А от них хлипенький замок не поможет, от них и сейфовая дверь банковского хранилища не поможет. Я повернул ручку, открыл дверь и отшатнулся назад. Напротив порога рядком, задница к заднице, сидели три здоровенных ротвейлера. Причем, когда я говорю здоровенных, то именно это и имею в виду. Таких крупных представителей этой породы собак мне еще никогда видеть не приходилось. Они в холке, должно быть, метра достигали, с соответствующим весом и остальными габаритами. А хозяйка дома быстрым уверенным шагом шла к гаражу, автоматические ворота которого уже наполовину поднялись. Она, не оборачиваясь, помахала мне ручкой и нырнула в его темный для моей точки обзора зев. Еще минута, и маленькая зеленая машинка, чем-то похожая на мини-купер из мира писателя, местного названия бренда и модели я не знал, уже выезжала из гаража на дорогу и набирала скорость, чтобы тут же скрыться из виду за ближайшим поворотом. А я остался один на один с ротвейлерами. Точнее, один на три, что делало ситуацию еще более грустной. «ХМ», — пробормотал я, глядя на сосредоточенно следящие за мной внимательные глаза псов. «Собаки меня еще не убивали. В этот момент я очень пожалел о том, что решил в эту поездку не брать с собой пистолет. Все-таки, в такой ситуации, он сильно придал бы мне уверенности. Я даже задумался, прикидывая, три собаки в ряду, на расстоянии 3 метров, в полной готовности атаковать. Скорострельность пистолета Лебедева – 60 выстрелов в минуту, в среднем один выстрел в секунду. Но это именно в среднем, так-то он может быстрее. Тут только вопрос прицеливания. Интересное упражнение, пожалуй, в следующей итерации стоит попробовать его выполнить. Единственный момент – доставать и снимать с предохранителя – долго. Это не менее 2 секунд, в самом лучшем случае. За 2 секунды 3 метра собака успеет преодолеть с гарантией. Значит, что? Значит, к двери надо подходить уже заряженным и распахивать ее левой рукой или ногой. Обязательно, в следующий раз, попробую, в следующий. А сейчас, пожалуй, лучше не рыпаться. Была бы собака одна, еще как-то можно было бы побарахтаться, проверить утверждение Шифу о том, что человек способен легко одолеть любого пса. Единственное, что не дает ему этого сделать – страх. Страх, который вполне реально преодолеть. Одного пса, а тут 3. Причем, обработанных разумником, имеющих в своих головах четкий и точный алгоритм действий. Не удивлюсь, если у них еще и цели для первой атаки распределены между собой заранее. К примеру, рука левая, рука правая и центральный пес – пах. Настолько живо и ярко мне это удалось представить, словно не представил я это, а считал по взглядам ротвейлеров. Нет, сегодня я предпочту умереть от чего-нибудь другого, а не от болевого шока из-за оторванных собачьим зубами яиц. Поэтому я закрыл дверь, ручку которой продолжал держать, и совсем иначе посмотрел на отсутствие нормального замка в ней. Ведь, если подумать, даже без наличия местной магии, вполне возможно выдрессировать собаку и обучить ее простейшему трюку – открыванию двери лапой. То есть, просто подойти, поднять лапу, стукнуть ей по ручке двери, чтобы та опустилась вниз и открыла защелку, а после спокойно толкнуть дверь носом. А с учетом того, что хозяйка дома, разумница, то отдавать команды своим животным она может молча, не видя их, с достаточно большого расстояния удобно. В связи с этим возникает вопрос, а сколько их тут, на самом деле? Так-то усадьба Семеновой 4 гектара занимает. Тут можно, где-нибудь в дальнем уголке, такую псарню развернуть. Дорого, ха, не смешно даже. Она же одаренная, дворянка, на службе князя. Бедных дворян в этой империи не может быть по определению, так как способности каждого из них ценны просто невероятно. И, если денег им не даст государство, они эти деньги возьмут сами, возможно, попутно, создав новое государство на месте того, которое было слишком глупым и слишком жадным. Решив проверить свою гипотезу, я подошел к окну на противоположной стороне дома и выглянул в него, чтобы увидеть еще 3 внимательных пары глаз на собачьих мордах. Гипотезу можно считать доказанной, собак на территории вокруг этого дома много, возможно даже, что ничуть не меньше, чем людей было в том подъезде. Что ж, неплохое решение для обеспечения своей безопасности с использованием возможностей своего дара. Взрослая бойцовская собака имеет большую боеспособность, чем средний безоружный человек, и большую мобильность. Понятно, что с вооруженным человеком ротвейлеру не сравнится, но человек, профессионально владеющий оружием, вряд ли согласится с тем, чтобы его разум брали под полный контроль. А тут ведь разговор не о разовой операции, а об организации постоянного проживания. Один единственный инцидент, и вся выжившая после него охрана разбежится, поувольняется, а новых людей отпугнут пошедшие слухи. Да и насколько вообще законно в Российской империи взятие под ментальный контроль людей, что-то я сомневаюсь, что в местном уголовном кодексе нет нескольких соответствующих строчек, а собаки ни одним вышеперечисленным недостатком не обладают. Вопрос только, как меня, в таком случае, от ворот территории до дверей дома разумницы пропустили, и ответ напрашивается сам собой. Хозяйка дома меня обнаружила, почувствовала сразу, еще на подходе к забору, и дала указание своим псам пропустить, да еще и на глаза не показываться. Что ж, похоже на правду, похоже. Стало быть, сюрприза не получилось. Да глупо было и надеяться на него. Какие, вообще, могут быть сюрпризы с тем, кто чувствует любое направленное на него внимание. Ладно, что случилось, то случилось. Действуем дальше по ситуации. А ситуация следующая. Я один в доме той, что собирается меня убить. У меня есть минимум полчаса времени. Что делать? Конечно же, делать обыск. Полный и очень тщательный. Может быть, удастся, все-таки, понять, за что меня уже в сотый раз убивают. Ну, или больше, чем в сотый, я так-то, давно уже не считаю. Полчаса, это был довольно оптимистичный прогноз, слабо соотносящийся с реальностью. Прошло уже не менее полутора, с тех пор, как я остался здесь один, а хозяйка еще даже не думала возвращаться. Не было слышно через открытые настежь окна звуков двигателя подъезжающего автомобиля. Да, я понимаю, что осень на дворе. Понимаю, что за отопление деньги плачены, а я дом размораживаю, но с какого перепугу это должно меня волновать? Не мои же деньги-то, а мне с открытыми окнами комфортнее. Да и слышимость, опять же, хоть что-то успею предпринять прежде, чем хозяйка распахнет дверь и увидит это. Полномасштабный обыск ее жилища. Нет, на самом деле, все совсем не так страшно, как могло бы представиться. Я, человек аккуратный, и ментовской привычки вываливать содержимое всех ящиков и шкафов без разбору на середину комнаты не имею. Достал один ящичек, просмотрел, перебрал все его содержимое, уложил по памяти максимально похожим на то, как было, образом, поставил на место. Берешь следующий ящик, а тут 6 комнат, не считая кухни, ванная и туалета. Блин, что я вообще надеялся найти папу с крупной печатной надписью. План убийства Долгорукова Ю.П. Я ж не следователь, я близко не представляю, как обыски проводить надо, и как подобные дела расследуются. Что надо искать? Оружие? Ну, нашел я хорошую боевую саблю, нашел боевой тактический нож, нашел пару дамских пистолетиков и 2 пачки патронов к ним. Дамски-то дамских, а калибр у них то, что надо, 9 мм. Да и патроны не простые, а с увеличенной пробивной способностью. В целом, уже весьма неплохая находка. Как раз, в случае сильной нужды через собак попытаться пробиться можно. 9 мм должно хватить, чтобы с 3 метров ротвейлера завалить, а 2 пачки, это 20 патронов. Собак на 8-9 хватить должно, если экономно использовать. Но оружие, что оно говорило или доказывало, ничего совершенно. Ну, есть оно у женщины, служащей в силовых структурах княжества, и что, наркотики, как будто я такой специалист в них, что мефедрон от кокаина, героина или стирального порошка отличить смогу. Не, ну, стиральный порошок, он, по идее, пахнуть должен приятно, но это все, что я по данной теме сказать могу. И какие-то пакеты с каким-то белым порошком в этом доме были. Прозрачные, без надписи, полукилограммовые. Ну и что они мне дают? Ну, даже, если бы это реально был кокаин, что мне с ним делать? Собак им нанюхать, чтоб они улыбаться начали и меня без боя выпустили? Деньги, паспорта, деньги были, не очень много. По паре пачек разной валюты, документы, загранпаспорт, ну и куча всяких разнообразных бумажек, вроде страховых свидетельств, полисов, куча каких-то чеков, выписок, индивидуальных налоговых номеров и прочего канцелярского мракобесия. Я искал хоть что-нибудь, что будет иметь значение для меня, но тщетно, ничего там не было, за что я мог бы зацепиться. Перерыв весь дом, от безнадеги и нечего делать, дабы как-то скрасить свое ожидание, я, устроившись в том же кресле, принялся листать один из отысканных фотоальбомов. Он был достаточно старый, начинался еще древними фотопластинками с портретными изображениями знакомой мне дамы, но в соответствующих 19 веку нарядах, в каких-то ничего мне не говорящих местах. Продолжался уже более поздними черно-белыми фотоснимками начала века 20-го, тоже портретного свойства. Интересно было его листать, словно бы во вселенную Горца попал и смотришь историю одного из бессмертных. Ну, или, если правильнее и ближе к терминологии, неумирающих. Когда одно и то же лицо проходит через антураж разных эпох, практически никак не меняясь. Не считать же за изменение смену прически и немного отличающийся макияж, забавное занятие внезапно перестало быть забавным, когда я замер, застыл, так и не перевернув очередного листа плотного картона. Я узнал лицо. Лицо мужчины, стоящего на одной из последних черно-белых фотографий этого альбома. Дальше начинались цветные. И я ведь видел его не первый раз. Он встречался и раньше, только более молодой. А еще раньше, и вовсе юный, а до этого ребенок, и совсем младенец, на руках у Марии Дмитриевны.